И еще одно, говорю, услуга за услугу. Ты отдашь мне Сандру в служанки. Но она же для Буна, теряется Лиза. Он так ценит девственниц, а таких молоденьких и смазливых еще поискать. Ага, понятно, что фрукт такой, этот Илья Бун. На малолеток падок, заранее преисполняюсь отвращения. Я обсужу с ним этот вопрос. Если так, Ля, то никаких препятствий с моей стороны не будет. Но исход, как ты понимаешь, Лиза, не ясен. Бун необычный человек, Ля, говорит Лиза, задумавшись. Он может помочь, если захочет. Я буду благодарна при любом исходе дела. Заметано. Перекусим, и в дорогу, красавчик. Прекрасно. Новый квест, уболтать главаря местной мафии посодействовать освобождению пьяницы Министреля, угодившего в лапы шефа соперничающей группировки. Вот это прогресс, подруга. Интересно, что из этого выйдет. Наскоро позавтракав яйцами, копченой колбаской и кусочком вчерашней булочки, запив все это водой, от рыгаловки отказалась, молочка не нашлось, что такое чай они не знают, а кофе это редкое и страшно дорогое лакомство. Выхожу на улицу вместе со смазливым попутчиком. Кстати, мой кошель никуда не делся, со мной. Только я сунула его в карман. Оттягивает, но все лучше, чем таскать его у всех на виду. И первый вопрос. Раз ты наслышан о моих подвигах, красавчик, где гарантия, что меня не повяжут стражники? Там, где мы пойдем, не повяжут, милая Ля, там владение Буна. Ты можешь обойтись без этого твоего, милая Ля. Нечего меня миловать, или клинья подбиваешь, но мои инопланетные, или вневременные, лексиконы с толку его не сбивают, схватывает на лету, ничуть, отвечает Дантера, ты, конечно, очень привлекательна, я бы даже сказал, магически притягательна, и безусловно сделаешь честь любому мужчине, но я не из тех, кто сразу так готов волочиться за первой попавшейся юбкой, мое обращение, просто дань вежливости, ничего более. Вот как можно в одном предложении уместить комплимент, заставляющий трепетать твое сердечко, тут же ошалавить банальным волочиться за первой попавшейся юбкой, а в довершении окатить холодком, я просто вежлив с тобой, не воображай себе, скотина, а, называй как хочешь. Проходя по рынку, тому самому, где я вчера была, у одного торговца восточной наружности Дантера покупает горсть конфеток, завернутых в бумажный пакет. «Угощайся», — говорит он, глядя на меня и слегка улыбаясь. «Миндаль в сахаре. Очень вкусно. Да иди ты. Ну как знаешь, а я отведаю. Ладно, давай, из упрямства, а также из любви к сладостям, выхватываю у него пакет и отправляю в рот пару орешков. А и правда вкусно. А мне, немного теряется он. По губе, отвечаю и коварно улыбаюсь ему. Дантера покупает себе еще пакетик. Кажется, что стоит только прикоснуться к тебе, и тут же уколешься, тихо и как будто меланхолично говорит он. Я начинаю влюбляться, милая Ля, ты так говоришь, будто это нечто плохое. Я в каком-то смысле провидец, и провидение подсказывает, что эта любовь не принесет мне счастья. Останавливаюсь, что-то в его голосе трогает меня, какая-то тоска, что ли. Смотрю на него и наши взгляды соприкасаются. Определенно, в парне есть глубина. Нет, а что? Но я сразу взъерошиваюсь. Ты дура, Насть, это же пикапер каких поискать. Опомнись. Так, Данте, ты меня утомляешь, говорю я, сунув ему пакетик и отряхивая руки от сахарной крошки. Лучше расскажи мне о чем-нибудь полезном. Тем временем мы минуем рынок. Следуем по небольшому уютному кварталу с ювелирными лавками. Всюду странные надписи на дверях и досках, прибитых к стенам. Настоящее золото с горных выработок. Не ребес, совершенно безопасно. Кольца из кускового серебра, минералы натуральные, все настоящее, не мистериум. Принимаем заказы на украшения, работаем только с подлинным аурусом и аргентумом. Дорого, для ценителей, скупаем ценный металл, лом, ребес и прочие поделки из мистериума не предлагать и так далее. Что не так с этими самыми ребесом и мистериумом? Спрашиваю я, если не ошибаюсь, это название философского камня? Совершенно верно, милая Ля, это все философский камень. Существуют несколько разновидностей камня. Так, например, ребес и мистериум отличаются, но для обывателей это одно и то же. Ребес что такое? Ребес – превращенное вещество. Как ты понимаешь, тут без пресловутого философского камня не обойтись. Он участвует в процессе, но обычно хватает одной щепоти. Серов золота, ты имеешь в виду сульфур, смеется он. Нет, милая Ля, сульфур – это нечто иное. Сульфур с меркурием – компоненты магических таинств. Вообще это сложная наука, но мысль верна. Можно превратить простое железо в золото. Чаще всего так и делают. А ты не только лекарь, но и алхимик. Часто это одно и то же. Однако, но философский камень может быть опасен, весьма опасен, наставительно подтверждает он. Вот она, еще одна ипостась Дантера-красавчика, занудство. 3 года назад он вызвал вспышку дотоле неизвестной и крайне необычной болезни, известной как пестемагистериум, или магическая чума. Куча народа сошла с ума. Половина умерла, другая отправилась в норы, или, что еще хуже, в катакомбы. С тех пор, следуя декретам церкви, запретившей философский камень, каждая уважающая себя ремесленная артель считает своим долгом, по крайней мере внешне, отмежеваться от запятнавшей себя субстанции. Но на деле все продолжают иметь с ним дело. «Понятно», — говорю я и выкидываю в реку коробочку, подаренную Дантера. «Мы как раз проходим по набережной, мимо угрюмых 2- и 3-этажных каменных домов, смахивающих на работные дома, как в гравюрах Доре, или на тюрьмы. Невеселое место. Зачем?» — хмуро спрашивает он. «Моя мазь безопасна и испытана, мы же с Лизой сказали тебе. Знаешь, сколько трудов надо приложить, чтобы создать такое. Я сделал тебе подарок от всей души, бескорыстно. А ты?» — я пожимаю плечами. «Нечего мне всякую наркоту впаривать, а пальчики и так пройдут, не впервой». Дантера какое-то время борется с гневом, но справляется, замыкается, сует руки в карманы. Единственно, кивает мне, предлагая следовать за собой. «Ой-ой-ой», так и обиделся. «Ну и хрен с тобой, красавчик». Подходим к бедняцкому кварталу. Не сказать, что тут совсем уж убого, видало и похуже, но все равно тесно, удушливо, грязно, криво, косо, замусорено, изношено, запущено. Полным-полно прознашатающихся типов. Мимо проносится пузатая мелочь, отощавшие псы прячутся в тени, трусливо полаивая, кто-то блюет, кто-то дремлет, сидя прямо на земле, привалившись к перекошенным заборам. Бабы стирают вонючие тряпье в больших лоханях, алкашня тянет заунывные песни, бодая обшарпанные стены. В одном пустом дворике нас окружают 6. Один из них, скуластый крепыш в драной безрукавке, одетый прямо на голое тело, бросает к ногам Дантера какой-то сверток. Красавчик бледнеет. «Ты правильно понял, мерзавец», — говорит крепыш. «Я тебя предупреждал, кром-то», — оправдывается Дантера, — «что такое может произойти? Ты подсунул мне говно. Вся 6 пристально следит за целителем, а на меня 0 внимания. В первый раз такое. Хотя, что это я? Свет, что ли, клином на тебе сошелся, Настя?» Чуть отступаю, держа руку на рапире, наблюдаю. «И что мне сделать, чтобы компенсировать твою потерю? Что тебе сделать?» Буквально заходится от гнева кром-то, выхватывая из пояса кинжал. Остальные следуют его примеру. «О какой компенсации ты говоришь? Ты понимаешь, что я, вот этими самыми руками, вынужден был убить собственную мать. Я очень сожалею. Я давал ей твои пилюли, гнида, мазал тело твоими мазями, но ничего не изменилось. Более того, она чуть не загрызла моего братишку. Да пойми ты, я не волшебник», — взрывается вдруг Дантера. «Я обычный человек, и я предупреждал тебя. Плевать, все вы одинаковы, бесы. Чем меньше вашего народу ходит на земле, тем лучше. Сейчас ты сдохнешь. Зря ты сюда пришел. Давайте, мужики, помянем матушку кровью ублюдка». Дантера вздыхает. «Я могу хоть защищаться?» — спрашивает он, обнажая свой клинок. «Может, один на один, честь по чести? Ты ни на что не имеешь права, крыса. Правила чести тут не работают. Ну как же с ворой без меня, родимый?» Не выдерживаю, вытаскиваю рапиру. «Испробуем в деле подарочек того неженки», — думаю. «Давайте так», — подаю голос, и все внезапно замечают меня. Кто-то свистит от удивления или восторга. «Вы отпустите нас, а взамен с вами не случится ничего плохого. Ля», — говорит Дантера, — «прошу, не лезь. Я разберусь. Уходи. Тут недалеко, найдешь. Выйдешь со двора, свернешь направо, минуешь пару кварталов. Таверна Кормчий. Иди. Послушайте его совета», — соглашается с ним кром-то. «Это не ваше дело, сударыня. Уходите, и я обещаю, с вами не случится ничего плохого. Хрена с два», — рявкаю. «Или мы с Данте, или вы ляжете. Все, скопом». Дантера качает головой, всем своим видом показывая. «Ну что за сумасбродка? У вас любовь, что ли?» — спрашивает кром-то. «Поклялись умереть вместе в 1 час? Ну так извольте, одной сучкой меньше, одной больше. Займитесь ей, мужики. Идем по улице одни, идем к кому-то из друзей. Вспоминаю я вдруг песню кино из моего уже столь далекого мира. Заходим в гости без причин и просим свежих новостей. Что с тобой, Ля? Доносится до меня голос Дантера. Заткнись, говорю я и продолжаю напевать, разминаясь со шпагой и стилетом. Для разговоров много тем, для разговоров время есть. Смеются, крутят пальцем у виска. Потешайтесь, лупоглазые, я не против. Ох и получите вы сейчас у меня, добры молодцы. Ля, нет. Глава 8. В тенях кормчего. Сходу вышибаю двоих, видимо, присутствующих тут чисто для статистики. Одному достается тычок с ноги точно в репу, другому влетает стилет в бедро. Первый ухается оземь, не забыв при этом хватиться башкой о стену, думаю, выбывает надолго. Второй воет, ухватившись за кровоточащую ляжку. Бедняжка, нечего путаться под ногами. Пока Данте раскрещивает клинок с кромтой и еще одним долговязым чувачком, причем, довольно ловко шуруя при этом своим вроде как фальшионом, тонким, изящным, со скосом обуха, молодец, красавчик. Оставшиеся решают заняться мною. Вот тут приходится несладко. У обоих сабли и они умеют ими орудовать. Ну как умеют, на начальном уровне, но тем не менее, учитывая, что я сейчас не на фехтовальной дорожке, под строгим присмотром рефери, а в некоем вонючем заду с пыльными сорняками и переломанными ящиками по углам, и противники, это не приятели, с которыми можно выпить пивка вечерком, а реальные упыри, жаждущие выпустить тебе кишки, то градус вестима так повышается. Сосредотачиваюсь, парирую, отхожу, нападаю. Пространства маловато, приходится подныривать, проскакивать между ними. Ох и рискую, бляха-муха. Благо, что стилет есть, полезная штука. Обоих успела кольнуть, одного по касательной, лишь куртку царапнула, а вот другого ткнула по рабочей руке. Больно, вот как рожу скорчил, но саблю держит, подлец. Надо его добить, не забывая, конечно, про другого. Улучшив момент, толкаю ногой здорового мужика в кучу трухлявых деревянных изделий, грохается так, что пыль заволакивает все пространство, и пока второй машет свободной, целой рукой, разгоняя пыль и силясь хоть что-то разглядеть, я колю его в живот, и, а ужас, протыкаю. Божечки, божечки, готов голубчик, надеюсь, жив останется, несчастный. Если честно, мне их даже жалко, всех, не давая опомниться последнему, просто прикладываюсь ногой по его луннолицей физиономии, посылая в бессознанку. В это время Дантера бьется с кромтой, долговязый лежит, хватаясь за окровавленное плечо и стонет. Угомонись, кромта, говорит Дантера, держа перед собой фальшион. Да пойми ты, я пошел на это из чистого сочувствия. Не было еще случая излечения от писты. Но ты же лечишь Буна и успешно лечишь. Орет, чуть не захлебываясь, кромта. Да, парень на пределе и лежащие в повалку приятели дополнительно добавляют ему стресса. Это совсем другое. Бун никогда не болел этой дрянью. Это другое, кромта, клянусь тебе. Слушай ты, как тебя там? Опять вмешиваюсь я. Ну убьешь ты его, этого горе-целителя. И что дальше? Может даже пришьешь и меня до кучи. Дальше-то что? Спрашиваю, твою матушку не вернешь. Понимаю, это горе, и охренеть какое горе, но опомнись, Данте хотел помочь, пусть и так паршиво, но все же, а ты его в расход хочешь пустить? Где справедливость? Он что ли виноват в том, что эта зараза съела ее? А, ну, ответь, мститель. Моя гневная отповедь кромту добивает окончательно. Он раздражается плачем, отходит и внезапно направляет острие клинка себе в шею. В таком случае мне незачем жить в таком-то вот сраном мире, говорит он, протыкает себе горло и заваливается, кашляя кровью. Нет, только и успели мы крикнуть напоследок. Дантер роняет фальшион, хватается за волосы и садится на землю. Нет, нет, как в трансе, бормочет он. Да за что мне это, за что? Я стою, как дура, хлопаю глазками, не знаю, куда и деваться. У меня ощущение, что не влезь я со своими тараканами, вполне возможно парень остался бы жив. Хотя, как после такого жить? У Дантера шок, трясется весь, родненький. Присаживаюсь рядом, осторожно кладу руку ему на плечо. Извини меня, Данте, говорю я, чуя, что сама вот-вот разревусь. И за коробочку тоже. Ты не виновата, Ля, отвечает он, покачиваясь. Ты не виновата. Может, пойдем отсюда? Робко спрашиваю. Да пошли, пожалуй. Дантера поднимает брошенный кромтой сверток, сует его в карман, не забывает и фальшион, еще раз окидывает дворик печальным взглядом и идет прочь. Следую за ним, тихая, как мышь. Какое-то время идем молча. Дантера погружен в свои невеселые мысли, да и я тоже далеко не на подъеме. Вечно лезу не туда, куда следует. Я уже рассказывала, что это приводит к печальным последствиям. Тогда вот вам еще история. Когда мне было лет 15, за мной волочился паренек, и мне он не нравился от слова совсем. И дело не в том, что он был ушастым и носастым нытиком, тихоней и соплей. Нет, он постоянно доставал меня слезливыми признаниями в любви. В конце концов, в ответ на шантаж, я покончу с собой. Я просто сказала ему: «Действуй». И он попытался. Прикиньте, откуда я знала, что у него беды с башкой. Депрессия, ПТСР после развода неблагополучных родителей, на регулярной основе устраивавших пьяные драки. Слава богу, парнишку откачали, но в психушку воздыхатель угодил. Сказать, что я после этого сама погрузилась в депресняк, ничего не сказать. Да еще и мама не переставая чехвостила меня: «Ты растешь черствой, холодной, надменной, подумай, Настя, что с тобой будет дальше». Не помогли и регулярные батины шуточные оплеухи. Он первый забил тревогу, надоумив мамку отвести меня к психологу, где в торжественно скорбной обстановке меня заклеймили, как психопатку. На начальном уровне, типа, все не так плохо, но это слабое утешение. ПРЛ, пограничное расстройство личности. Вот тогда и припомнили мне все мои кривляния, шалости и прочее. Диагноз перепугал меня не на шутку. Какое-то время я ходила смурная, пока за меня не взялась бабка. Она заставила читать вслух программный опус всех феминисток на свете, второй пол Симоны де Бовуар. Читала, конечно, но в суть не вникала, а во что вникнуть удалось, таких моментов было, если честно, не так много, не понравилось. Все эти хрустеть миндальными деревьями и откусывать от радужной нуги заката нудятина, бе, не люблю, когда меня учат жизни, даже если в этом есть доля правды, особенно когда учат так скучно и муторно. Тем не менее, визиты к моей эксцентричной бабусе дали положительный результат. «Я не психичка», — сказала я себе, — «и никогда ею не буду». Вон Аделаида Эдуардовна, так ее звать, портвишок, цигарочка в мундштуке, цыганские бусы на дряблой шее, кресло-качалка и айда философствовать и вспоминать, как она крутила-вертела мужиками в пору расцвета. «Выше нос, Настюша», — говорила она, — «на всех ласок не напасешься. Вот уже один пал жертвой твоей красоты, и еще будут, даже не сомневайся, только успевай пальцы загибать». А что до психологов, к дьяволу их. Любой психолог – это неудавшийся философ. Согласна, но частично. Не хочу жертв, буду ровнее, но все равно кусаюсь, увы. Между тем Дантера вроде как приходит в себя, но речи толкает тоскливые. «Это я виноват в его смерти», – сокрушается он. «Не надо было браться за лечение, все мое самомнение. Вообразил себе, что стану первым, кто сумеет излечить человека от писты. Какой же я был наивный, какой кретин, кто я есть, бродяга. Благими намерениями устлана дорога в ад», — говорю. Это фраза какого-то мыслителя, наверное, не знаю кого, просто расхожее выражение, и оно чертовски верное, ля. С другой стороны есть пословица: «Знал бы, где упаду, соломки подстелил». И это верно, милая ля. Вот, уже улыбается, хоть и измучена как-то, и его излюбленная приставка к моему имени вернулась. Я беру его под руку. «Не горюй, так бывает», стараюсь утешить его. «Понимаю, но все равно на душе кошки скребутся». Следуем дальше. «Ля, а что за песню ты пела перед схваткой?» — спрашивает он. «Никогда такую не слышал». «Песню? А, это же Витя. Ну, жил такой бард, его звали Виктор. Что, знаменитый менестрель был? Очень красивые песни пел. Почему пел? Он умер молодым. Печально. А от чего именно эту песню вспомнила? Что значит? Для разговоров много тем. Это намек? Почему намек? Вот вы, парни, чуть что, сразу. Ты на что намекаешь? Просто вспомнилось. Со мной так бывает, не обращай внимания. Есть же воины, подбадривающие себя боевыми кличами. Ну, есть, наверное. Ну вот и я так себя подбадриваю, любимыми песенками. Не буду же я орать, как ненормальная. Я лучше спою. Пусть и не к случаю, главное, чтобы вдохновляло. Для того, чтобы, не знаю, покарать наглеца, к примеру, надо вдохновение. А как же, не знал. А ты попробуй как-нибудь. Надеюсь, такого случая не подвернется. Вот таким образом добираемся, наконец, до таверны Кормчий. Бревенчатое здание, П. притулившиеся меж двух мрачных кирпичных громадин, обгаженные почти до черноты, без окон и с единственной низенькой дверкой, над которой висит вывеска с изображением веслоусого дедка, глядящего вдаль через подзорную трубу. К обгрызенной не иначе как самими лошадьми коновязи привязаны парочка полудохлых кляч, безучастно вылавливавших из треснутого корыта гнилую солому. Ну и тошниловка, вырывается у меня, а почему кормчий, нигде же не написано, так повелось, и как бы, по-твоему, я нашла бы сие заведение, ты же умная, пожимает плечами Дантера, нашла бы, внутри страшно накурено, воняет не то кислой капустой, не то мочой, сидят мужики, все, как на подбор, либо злодейской, либо юродивой наружности, в едком тумане, с трудом рассеиваемым чадящими свечками, мелькают полуобнаженные женские телеса, даже сквозь полумрак на виду все недостатки, лишний вес, целлюлит, обвислые сиськи, злодеи гыгыкают, рыгают, матерятся, тискают баб, а они притворно хохочут, словом, классика, подскакивает горбатый парень с бледным лицом, покрытым красными пятнами, как будто от аллергии, и демонстрирует нам свои, мягко говоря, нездоровые, зубы и язык болотного цвета. «О, Дантер-одиночка!» — шипит он, как змеюка подколодная. «Явился? Ну, хозяин ждет тебя. Но сначала заглянем к Чошу. Хе-хе, он просил, так просил», — добавляет он, косясь на меня и натурально пуская слюну. Она медленно течет по его грязному подбородку, пока он не смахивает ее, вытирая потом руку о штанину. «Какой же ты противный, милок», — говорю ему, — а он щерится еще сильнее. «Я, госпожа, не противный, я уникальный, единственный в своем роде. О, ничуть не сомневаюсь. Противный ведет нас наверх. Ожидаю взрыва эмоций, скабрезности, свиста и прочее, но народ реагирует на мои покачивания бедрами как-то настороженно. Хотя глазами так и поедают, так и вздыхают, облизываются. Заходим в комнатушку. На кровати лежит Чош, причем в тех же штанах, на его пузе восседает голая кобыла и мажет ему лицо мазью. Удивительно, но опухлости чуть сошли. Зря, наверное, коробочку выкинула. «Так, так», — говорю, уперев руки в бока. «Вчера клялся в вечной любви, а сегодня на тебе уже елозит бабенка. Причем, замечу, без ничего». Это как понимать, Дантера подносит ко рту кулак, скрывая смешок. Противный по обыкновению скалится, что с одинаковым успехом можно интерпретировать как насмешку, так и злобу. Чош испуганно глядит на меня и стаскивает с себя потаскуху. «Брысь отсюда!» — рычит он на нее. «Я что сказал?» «Брысь, я говорю, исчезни!» Встает, суматошный, даже сквозь густо намазанное белесой мазью лицо видно, как он покраснел. Смотрю на него со всей суровостью, какую сумела в этой комичной ситуации изобразить. «Э!» — начинает он, но потом, пригладив бороду, выдает. «Вожлюбленная Ля, ты пришла-таки, а я знал, верил, зря, наверное. Это почему? Моя халупа в твоем распоряжении. Проси, что хочешь». «Да что твоя халупа? Я вот гляжу, ты недолго страдал от неразделенной любви. Да я, да что она, это так, вошь, ты, единственная, Ля, только ты, да пошел ты, а этот франт чего около тебя трется?» Чош замечает Дантера. «Ревнуешь? Честно скажу, да, и он мне не нравится. Ты погляди, так и вьется около тебя, так ты же его и ждал, не в твоей компании, вожлюбленная Ля. Нет, ты что, правда думал, что я приду в эту помойку одна, как ты это себе представлял? Но не с ним же. А что с ним не так? Так он же смазливый», спрашиваю я, обнимая Дантера. У Чоша глаза наливаются кровью. «Хватит, Ля», мягко отстраняет меня Дантера и подходит к здоровяку. «Дай посмотреть, как у тебя синяки заживают, Чош». «Да не кипятись ты, она просто шутит». Вышла, пока красавчик возится с фыркающим Чошем, стою рядом с противным. «Скажи, ты когда-нибудь рот закрываешь?» Спрашиваю, с содроганием глядя на то, как он то и дело вытирает слюни и сопли. «Я, Пегий», отвечает он. «О, так ты и есть тот знаменитый Пегий», говорю я, «который мандавошек откуда-то подцепил. Чош тебя вчера вспоминал». «Ничего я не подцеплял». «Ага, понятно. Дезинформация, значит. Просто я Пегий», продолжает противный. «Потому, Пегий, вижу, и там тоже». «Где?» Не вникнув в суть вопроса, спрашиваю я. «Вот тут», отвечает он и, как ни в чем не бывало, начинает расстегивать ремень. «Не знаю, к чему привела бы демонстрация половых органов этим сумасшедшим ублюдкам, если бы не вовремя появившийся Чёж, скорее всего, еще одной разбитой мордой. «А ну пошел вон, дурак!» — орет на него Чёж. «Ты что, совсем идиот?» — так она сама. «Чего? Чего?» — спрашивает он, навострив уши. «У тебя все твои дружки такие?» — спрашиваю я у Чёжа. «Какие? Больные на голову?» «Нет, не все. Иди отсюда, Педи. Я с тобой еще поговорю. Прости, Ля, тут народ одежный, шама понимаешь?» «Понимаю. Ну, веди к командиру». «К кому?» «К братцу своему названному, Буну». Чёж некоторое время стоит, разинув рот. «Так ты к нему?» «Ну не к тебе же, только не говори, что ты не знал». «Нет, я знал, что он хочет тебя видеть, но чтобы вот так сразу прискакало, у меня к нему дело». «Веди, что стоишь, я провожу», — вмешивается Дантера. «Иди, отдыхай, Чёж, только смотри, руки не распускай», — грозит ему Чёж. «А я и не против», — говорю я, снова беря под руку красавчика. «Ля», — обижается Чёж, — «ну я же страдаю, черт побери, зачем ты так жестоко? Пускай тебя та лохудра утешит, дорогой мой, бессердечная, арриведерцы». Посылаю ему воздушный поцелуй. Выходим через заднюю дверь во дворик. Утоптанный круг, арена для поединков, вокруг стойки с оружием, мечами, алебардами, пиками. Кучкой сложены доспехи, на железных треногах висят стеганки, куртки с металлическими заклепками, какие-то тряпки, штаны. Валяются щиты, шлемы, сапоги. На скамьях сидят неприветливые типы. Кто точит оружие, кто пыхает трубкой, кто тихо переговаривается. Один молодой парень в пропотевшей рубахе тренируется на деревянной болванке, дубася ее учебным мечом почем зря. На нас если и обращают внимание, то совсем вскользь. «Гвардия Буна», — шепчу я. «Что-то вроде того», — говорит Дантера. Входим в мрачный дом. Внутри облагороженный амбар, шлифованные деревянные полы, книжные полки вдоль стен, драпировки, кресла, громоздкая люстра со свечками. Металлическая винтовая лестница ведет на второй этаж. В дальнем углу, на расставленных полукругом диванах, полулежат девушки в свободных легких платьях, худые, бледные и какие-то измученные. Они вяло глядят на нас и тут же теряют интерес. Не дать не взять баянистки в ауте один. Настораживаюсь. Что-то тут нечисто. С противоположной стороны за высоким бюро стоит длинный нескладный писарчук в смешных окулярах, черном фартуке, черных нарукавниках, бородой, веером и усищими метелками. Что-то старательно черкает гусиным пером в толстенную книгу. Он смотрит на нас поверх окуляров, аккуратно кладет перо на подставочку, кашляет в кулачок и, наконец, салютует. «Чрезвычайно рад приветствовать столь прекрасных гостей в нашей скромной обители, господин Дантера», — отвешивает хорошо отработанный поклон. «С вашего позволения, благородная госпожа, я представлюсь, Джанкарло, камердинер господина Илья Буна». И еще поклон. Дантера в ответ сдержанно кланяется, а я просто выпаливаю: «Хай, глазастик, я, Ля». Джанкарло некоторое время недоуменно глядит на меня, но потом приходит в себя. «Прошу вас, любезнейший Дантера Ван, без фамилий, без титулов, сколько раз напоминать, Джанкарло», — обрывает его красавчик. «Ага, красавчик и правда из мажоров, думаю. Как скажете, милейший господин. Прошу следовать за мной, хозяин вас ожидает. Что касается вашей спутницы, я надеюсь, благородная госпожа не обидится, если я попрошу ее обождать с полчаса». «Благородная госпожа не обидится», — милостиво отвечаю я. «Прекрасно. Тогда, не соблаговолите ли вы присоединиться?» Он указывает в сторону юнки и гирл. «Не соблаговолю», — отрезаю я. «Это что еще такое? Ты их видел? Сесть рядом с этими чухондрами? Ты за кого меня принимаешь? Я, дама воспитанная, честная и, как ты успел заметить, благородная. Нижайше прошу простить меня», — кланяется Джанкарло. «Моя бестактность непростительна. Прощаю, так уж и быть», — говорю и усаживаюсь в громоздкое деревянное кресло рядом с бюро. «Даже не кресло, а трон. Что таращишься? Давай, веди, Данте, хозяин ждет». Джанкарло по птичьи встряхивается, еще разок кланяется и уходит вместе с красавчиком. «Да чего же странный типок, однако. Один баянистки в ауте, наркоманки, употребляющие наркотики внутривенно и, соответственно, находящиеся в состоянии наркотического опьянения. Ниже. Юнки и гирл, наркоманки-опиушницы от англ, юнг, рухлить, отбросы». Глава 9. Неисповедимы пути. Едва они скрываются, заглядываю в книгу Джанкарло, бросаю взгляд на девок, но они как были где-то далеко, так там и пребывают. Их можно не опасаться, не спалят. Как я и ожидала, книга, простой бухучет, куча цифр, столбцы, инициалы, имена. Среди прочего, соли, сахара, зерна, пива, вина, рыбы, драгоценностей, оружия и так далее. Какие-то Н, Р и О, Р. Получено столько-то пудов Н, Р от Урт. В скобках несколько минусов и знак вопроса. Столько-то пудов Н, Р от Шате. С примечанием. Как всегда, в тайне от Г, Р и Б, Л. Столько-то О, Р от Мист. Из них сбыто. К, Т. Столько-то, Г, С. Столько-то. Понятно, что ничего не понятно. Что такое Н, Р, О, Р? Точно какое-то вещество. Р. Это не ребис случайно? Или как там еще философский камень зовется? Ну-ка, Насть, вспоминай Википедию. Ребис. Ладно, не будем пока забивать себе голову. Полистаем дальше. На предыдущей странице, среди голых цифр, бросаются в глаза полные имена. Гертруда, Лукр, Герта, Дон, Сандра, Шанс. Ага, тут, скорее, речь идет о девственницах, поставляемых извращенцу Буну. А в скобках что? Кто именно поставлял? Кто такой или такая? Шанс. Тут я замечаю спускающегося Джанкарло и шмыгаю обратно в кресло. Принимаю скучающий вид. Писарчук, уделив толику своего внимания наркоманкам, возвращается к книге и, что-то еле слышно бубня, продолжает писанину. Сосредотачиваюсь на девках. Первоначальное впечатление, что они под мухой, отметаю. Их скорее куморит, или даже кошмарит. Одна из девушек, высокая, стройная блондинка, с точенным строгим лицом, все время вскакивает, начинает вроде бы танцевать, но потом ее лицо искажается болью и она валится на диван. Лежит в отключке несколько минут и все повторяется. Остальные лишь постанывают. Собираюсь было задать прямой вопрос Писарчуку, что же с ними такое, потом передумываю. Нет, тут надо быть хитрее. Начнем издалека. Джанкарло. Да, благородная госпожа, а ты откуда, Джанни? Смущается Писарчук, видно, так его еще не звали. Я из Этны, и сказали, если быть точнее, это недалеко от Адартура. А я думала, ты итальянец. Вы имеете в виду Италта? О, я проживал в этом городишке некоторое время. Благословенный край. А вина, это, благородная госпожа, волшебство. Так, понятно, размышляю я. Значит, я не в средневековой Европе. За всей этой суетой даже как-то и не подумал о том, где нахожусь. Пагорк Адартур, Этне, таких стран не существует. Так, фэнтези, что ли? А во, блин, а хорошо это, или плохо? Наверное, плохо, раз баб жгут на кострах как ведьм. Да и не только баб, наверное. А что ты там пишешь? С самым невинным видом интересности я. О, это всего лишь книга прихода и расхода. Ничего интересного. Моя обязанность как камердинера, видите ли, вести строгий учет. Вы купцы, что ли? Да, в некотором роде. Артель Буна, так зовется наше предприятие. А по синим рожам в таверне и по мордоворотам во дворе не скажешь, что купцы. Во дворе, наша личная охрана. Обозы, благородная госпожа, требуют охраны. Окрестности кишат разбойниками, знаете ли, это да. А в кормчем, всего лишь посетители. Если вы заметили, район, дыра, понимаю, КХМ, как-то так, хорошо, Джанни, говорю я, вперевшись в Писарчука. А с ними что? Показываю на бедняжек. Писарчук сначала краснеет, потом кашляет, и в заключении, скорчив недовольную мину, сухо отвечает. Это гости нашего хозяина. Они явно не в адеквате. В чем? Простите. Ну, не в себе. Судя по всему, им нехорошо. О, можете не беспокоиться за их здоровье. Всего лишь побочное действие некоторых лекарств. Ничего страшного, уверяю вас, ничего. Что-то не верится. Заверяю вас, для беспокойства нет никаких поводов. В общем, чего-то более вразумительного от глазастого усатого бородатого Писарчука добиться не удается. А чем его не спрашиваю, все время уходит от ответа. Скользкий тип. Минут 40 спустя является Дантера. Вытирает руки о тряпку. Ну как, спрашиваю. Что именно? Немного раздраженно интересуется он. Не знаю. Бун ожидает, Леа. Джанкарло тебя представит. Ты уходишь? Да, а что? Оставишь меня здесь вот так, совсем одну? Дантера на минутку теряется, но потом отвечает. У меня дела, Леа. Мне некогда с тобой. А почему не милая Леа? Ты что, обиделся? Нет, с чего ты взяла? С минуту пристально гляжу на него. Он не выдерживает и отводит глаза. Ладно, иди, внезапно говорю я. Иди, что встал? Вот так надо сбивать их с толку. Думает, красавчик, где промахнулся? Знаю я таких, оставаясь одни, они начинают сами себе воображать, что вот она, вертихвостка, никакого уважения, и коробочку выкинула, и то сделала не так, и это, но стоит сказать пару слов, при этом эдак очаровательно обиженно закусив губку, и все, парнишка в твоем распоряжении. Я сразу поняла, что Данте запал на меня, кроме смазливой мордашки, у него хоть в голове более-менее порядок, нельзя, чтобы с крючка соскочил, и не соскочит, не сомневайтесь. И потом, он что это удумал, бросить меня здесь одну на съедение этим людоедом, нифига подобного. Я думала, ты друг, продолжаю окучивать красавчика, мы знаем друг друга всего несколько часов, я сказала друзья, а не любовники, чуешь разницу, или для дружбы тоже нужно выждать время, чтобы не было, не дай бог, кривотолков. Кроме того, я помогла тебе, не забыл, Дантер опять сдерживает эмоции, похоже, это у него в привычке, стоит, взгляд в пол, растерянно вытирает уже высохшие руки, от былой непринужденности не осталось и следа, понимаю, Крамту никак не забудет, но тут еще что-то, нутром чую, иди, иди, я тебя не держу, напираю я, вали на все четыре стороны, все вы такие, вот тебе подарочек, милая Ля, я тебя провожу, милая Ля. А чуть что, сразу сливаетесь. Хватаю за руку Писарчука и иду наверх. Джанни явно не ожидал этого, и чуть было споткнулся. Благородная госпожа, мямлит он, представляй меня, давай. Резко говорю ему, и он торопливо поднимается, оборачиваясь. Точно его сейчас куснут за ягодицы. Нам просто было по пути, говорит вслед Дантера. Поэтому, да иди ты на все четыре стороны, попутчик хренов, иди. Вот же душнило, честное слово. Итак, поднимаюсь, наконец, едва Писарчук успевает огласить свое, госпожа Ля, хозяин, как я его спроваживаю вниз, решительно двигаюсь вперед, к хозяину, чтобы высказать все, что думаю о его наклонностях, как вдруг замираю, где-то в подсознании у меня сидел образ Буна как тупорылого коротышки в трусах и зэковских наколках, восседающего, поджав ноги, на пышной кровати в окружении нагих девчонок в цепях, но реальность оказалась совсем иной. Посреди практически пустого помещения, если не считать столика с бокалами и графином, пары кресел, высокого кованого канделябра, кровати с балдахином и густо заставленных книжных полок по стенам, у большого окна полумесяцем, из которого открывался вид на живописные трущобы пагорга, стоит высокий мужчина в широкополой шляпе и темном халате. Он напирается от рости, смотрит в окно. «Здравствуйте», — неловко бурчу я. Бун оборачивается, и я вижу маску, белая невзрачная маска, белые перчатки, ни кусочка обнаженной кожи, даже шея плотно обвязана платком, белым, только глаза неясного цвета оценивают тебя из-под прорези, буквально чую кожей, как он по мне скользит своими мутными зенками, словно облизывает, боже, прошу тебя, Ля, негромко произносит он и указывает на кресло, присаживайся, сажусь. «Полагаю, мое имя тебе известно?» – спрашивает он, устраиваясь напротив и сложив руки на навершии трости. «Гляжу, не с псиной ли на балдашник?» «Нет, не с псиной, просто кружочек». «Известно», – отвечаю я, сжавшись. «От того, как на меня смотрит этот человек, мне как-то не по себе». «Вина?» «Нет, спасибо». «Угощайся, Ля». «Не бойся, я не заразен. Можешь пить смело». «Красное дубгорское, 20-летней выдержки. Отменное». Голос из-за маски глуховат, лишен эмоций, такой тихий и ползучий. «Нет, на Демиурга точно не похож». Я сказала, «Нет», разочарованно отвечаю. «Хватит пичкать меня алкоголем. Дело твое, Ля, но зря, поверь, зря», вздыхает он и откидывается на спинку кресла. «Знаешь, я впервые сталкиваюсь с человеком без прошлого». «В каком смысле? Ты пришла из ниоткуда, Ля». «Вот буквально из ниоткуда. Уж я постарался навести справки. Итог, ты, никто, Ля, словно воплотилась из воздуха в одночасье. Откуда вы знаете?» Отвечаю, а про себя думаю. «Знал бы ты, откуда я такая воплотилась, и кто в одночасье меня так ловко обвел вокруг пальца, может даже посмеялся бы. Я много чего знаю, Ля, не вижу его лица, но предполагаю», Бун самодовольно улыбается. «У меня есть прошлое», уклончиво отвечаю я. «Но я вам его не скажу, да вы и не поверите, я и не требую, кто я такой, чтобы ты исповедалась мне, правда, говорите, чего надо, сначала ты, Ля, у тебя же есть просьба, и не одна, Данте разболтал, Дантера хороший парень, не будь так строга к нему, ой, да что вы говорите», Бун издает смешок, «немного зловеще вышло, если честно, тебе уже говорили, Ля, что ты необыкновенная женщина, говорили, Поэтому я так заинтригован, и твоей красотой и способностями. Давай так, ты расскажешь мне о том, что тебя беспокоит, а я взамен предложу кое-что свое. Если это будет какая гадость, вскипаю я, то учти, договорить ты не успеешь. Получишь харю, прямо через маску. Понял, в последнем я сомневаюсь, но насчет гадости, можешь быть спокойно. Даю слово, ничего предосудительного. Итак, ладно, я от Лизы. Элизабет Шански, вот что означает шанс. Понятненько. Да, от нее. Что случилось? Ее мужа, Георга, похитил блуд. Она просит помочь посодействовать освобождению. Повисает тягостная тишина. Вот, значит, как, можно немного циничный вопрос, валяй. Блин, даже не заметила, как перешла на ты. Ну и ладно, подумаешь, авторитет. Какое тебе дело до них, до Георга с Элизабет? Они помогли мне, приютили, одели, накормили, спрятали. Иначе так и подохла бы, либо под мостом, либо на костре. Ты уже знаешь, что меня хотели зажарить. Знаю, как не знать, отвечает он, продолжая буквально пронизывать меня насквозь. Причем, не как женщину, я это хорошо чувствую. Не знаю, с чем и сравнить. Словом, мурашки по коже. Понятно. Простая человеческая отзывчивость. Хорошо, я поговорю с Полтом, то есть с Блудом, но гарантировать ничего не могу. Дело, скажем так, трудное. Я так понимаю, ты не в курсе произошедшего? Нет, оба шифровались, как могли. Бун снова смеется. Ох, люди, люди. Коротко, дело в следующем. Полное имя Георга, Ратуцревский, барон Наренит, бывший барон. Ты ничего не слышал об их с Элизабет дочери, Бете, край муха. Так вот, Георга лишили дворянства, доходов и прочего после печальной истории с его дочерью. Что такого она натворила, не поверишь. Ну, устроила бунт. Бунт, да, самый настоящий бунт. До серьезного не дошло, но история получила небывалую огласку. Особенно в свете произошедшей 3 года назад напасти. Это он на магической чуме, наверное. Дело в том, что Бета была куртизанкой, дорогой, популярной. Водила знакомства со многими влиятельными лицами. В результате каких-то подковерных интриг Бета попала в опалу к князю Эгильберту и тут же угодила в гости к Блуду. В каменоломни, место ссылки наших преступников. Но там красота спасла ее. Она стала любовницей Блуда, а потом, улучшив момент, зарезала. Блуд, как ты понимаешь, выжил и при помощи нескольких соратников сбежала, вырезав с десяток другой человек. В течение последующего месяца Бета Рыжая пряталась по лесам, нападая на обидчиков. Список пострадавших дворян не так внушителен, но тем не менее, весьма вызывающ, пока не попалась. Результат – плаха. Ее сожгли, попутно объявив ведьмой, наславшей на город мор, этот, как вы его зовете, пасту, песту. Ты удивительно проницательна, Ля. Поэтому местные ссутся кипятком при виде рыжей красотки. Я угадала? Поразительно. Вдобавок к твоим достоинствам ты еще и умна. Имение Георга, продолжаю я, не обращая внимания на его восхваление, как я понимаю, продали третьим лицам. Верно. Вот Георг и решил вернуть родимое гнездышко. Как, не спрашивай, не знаю. Как и то, каким образом он заручился поддержкой Блуда и что ему пообещал. Блуд вообще человек необычный, а любое упоминание о Бете приводит его, мягко говоря, в ярость. Подчеркну, это мягко говоря, чтобы Балт пошел на сотрудничество с Георгом, отцом Беты, ныне, простым бродягой, не в обиду ему будет сказано, это что-то невероятное. Или Палт спятил на старости лет, а что, и такое возможно. Вне всякого сомнения, у Георга были внушительные основания заручиться его поддержкой. Бун задумчиво стучит по полу тростью. Хаем, тянет он, а это даже интересно, я что-то такое слышал, но как-то не придавал значения. Мне представлялось, что Георг в результате лишения и прошу прощения, пьянства, совсем отчаялся, но я, видно, ошибался. Я, конечно, попробую выяснить подробности, но это займет время, и результат, Ля, непредсказуем. Замечу, я на это пойду только ради тебя, не ради Георга и Элизабет. Мне они не интересны. Ради меня, да, Ля. Теперь вторая просьба. Хорошо, отдай мне Сандру в служанки. Кто такая Сандра? Из тех, кто в скором времени должен оказаться в компании тех нимфеток внизу. А, вот ты о чем? Она девочка Шански, это из-за нее вы с Чешем сцепились? Без проблем, забирай. Вот так просто, вот так просто. Скажи мне, Илья, говорю я, что ты с ними делаешь? Кровь пьешь? Это был тот момент, когда тычешь пальцем в небо, а попадаешь точно в цель. Бун ощутимо вздрогнул, глаза его сверкнули. Вампир, разрази меня гром, очуметь. То-то масочку нацепил упырь, клыки прячет, или шерсть на лице. Ле, начинает он уже чуть дрогнувшим тоном. Я отвечу на вопрос, что я с ними делаю, но ты должна пообещать мне, что пойдешь на сотрудничество. Если ты и правда убиваешь их, ни о каком сотрудничестве не может быть и речи. Я их не убиваю, Ле, клянусь. Они служат мне некоторое время, потом возвращаются, целые и почти здоровые. Но исцеление лишь дело времени. Тем, кто помогает мне, я всегда помогаю в ответ. Я клянусь тебе, Ле, памятью тех, кого любил. Значит, пьешь их кровушку, да еще и целку ломаешь. Целку ломаю, ты имеешь в виду невинности лишаю. Не смеши меня, Ле. Вот чему-чему, но их невинности точно ничто не грозит. Да ты погляди на меня, как ты себе это представляешь. А зачем тогда тебе именно такие девочки, целенькие? Так надо, Ле. Я просто лечусь. И поверь, мне это не доставляет никакого удовольствия. Допустим, я поверю. Теперь твоя очередь. Моя, не понимает Бун. А, ты о сделке. Отлично. Я прошу тебя поработать с моими ребятами. Поработать? Да, повторяет он. Заняться ими. А, я вижу, до тебя не дошло. Сейчас объясню, не злись, пожалуйста, это тебе не к лицу. То, как ты отделала вчера Чоша дурного, как и предыдущие твои подвиги убедили меня в том, что ты просто первоклассный боец. И девушка, и боец, несочетаемое сочетание, уникальное и неповторимое. Не воспользоваться услугами такой, как ты, Ле, преступление. Поэтому я прошу тебя заняться моими парнями, подтянуть их, научить своим ловким умениям. Потренировать что ли? Изумляюсь я, твоих дебилов, я, слабая, робкая и нежная девушка, кулачный бой и фехтование, и немного силовых упражнений, а то жиром совсем заплыли, бездельники. Ни на что положиться нельзя, в наше время так трудно найти хороших солдат. Раздражаюсь неудержимым смехом. Бун терпеливо ждет. Так, говорю я, немного остыв, можно нескромный вопрос, Илья? Слушаю. Я вижу, ты воспитанный и образованный человек. Как так получилось, что ты командуешь этими отбросами? Так же, уважаемая Илья, как ты их, как там ты сказала, будешь тренировать? Вот, неисповедимы пути Господни, верно? Вворачиваю подходящую случаю поговорку. Так у тебя на родине говорят? Превосходная цитата, я запомню. А как несочетаемое сочетание будет помыкать толпой немытых дураков? Скажи немилость. Если прикажу, самым серьезным тоном отвечает Бун, и не только будут слушаться, травой будут стелиться. Так, в этом убедил. Еще один вопрос. Что-то меня беспокоит моя популярность. С Дигником там вопрос решится, это точно обещаю. Если надо, индульгенцию даст. Что, шаловливый старикашка, есть грешки, есть, а у кого их нет, это точно. Когда приступать? Да хоть сейчас, заметано. Взгляну на твоих молодцев. Я распоряжусь о том, чтобы тебе отвели приличествующие покои. А можно я у Лизы останусь? Мне как-то там спокойнее. Воля твоя, буду присылать за тобой карету. О расходах можешь не беспокоиться. Порешали, встаю я. Ладно, Илья, приятно было с тобой поболтать. Распорядись там, сейчас будет смотр твоих охламонов. Глава 10. Каковы самцы? Внизу меня чуть не сбивает с ног та блонди, которая высокая и стройная. Это происходит так внезапно, что я не успеваю среагировать. С другой стороны, а как реагировать, когда перед тобой распластываются ниц и начинают при этом городить что-то несвязное, но глубоко несчастное? Я больше не выдержу. Захлебывается слезами блонди. Где свет? А я несчастная. Забери меня, мама. Она судорожно цепляется за мою ногу, смотрит на меня и, вроде как, не видит. Ты слышишь или нет? Забери. Я не могу. Почему все молчат? Писарчук оттаскивает брыкающуюся девушку, и я стою, остолбеневшая. Не обращай внимания, Ле, говорит Бун, медленно спускаясь за мной. Так иногда происходит. Выглядит, если честно, крипово. Неприглядно, догадывается он. Ничего, это она от потери жизненных соков. Говори прямо, крови. Бун точно не замечает последних слов. Вот же садюга, думаю я. Ничего, я тебе это еще припомню. Надо только красавчика растормошить, чтобы был откровеннее. Уж он точно в курсе, что за садомия тут происходит. Я пошлю за Дантера, он ею займется, ковыляя дальше, бросает Бун. Так вон он сидит, книжку читает. Машу ему: «Эй, Данте, иди сюда». Красавчик откладывает книгу, подходит. «Займись тельгой», распоряжается Бун. «Что-то она сегодня не в себе. Гостью нашу напугала. Непорядок. Что Лео подумает о нас? Проследи, пожалуйста, чтобы тельга, да и остальные были в порядке. А ты что стоишь, Джанкарло? Собирай всех. Чошу скажи, чтоб народ очень и очень внимательно слушал Лео. Я подойду попозже». Писарчук кивает и ретируется. Походка у него странная, дерганная какая-то. Не идет, а подскакивает. «Я дам тельге успокоительное, и она заснет», — говорит Дантера, стараясь не смотреть на меня. «Однако, парнишка несмотря ни на что решил меня дождаться. Какой молодец! Надо бы с ним поласковей, а то и так ходит пришибленный. Лучше выйди», — успевает мне шепнуть красавчик. «И поменьше о крови, прошу тебя, не будь ты такой, дурой, ты хотел сказать?» Дантера в ответ глядит на меня так, что и без слов ясно. «Да, дурой». Выхожу во двор. Писарчук суетится, народ реагирует вяло, а Чош стоит в мятой серой рубахе, руки в штаны, скучает. Меня увидал, сначала обрадовался, но тут же нахмурился. Ну вот, еще один обижунчик. И что они все негодуют? Я им что, должна что ли? Подхожу к нему. Я вижу, твои бойцы какие-то непослушные. А тебе-то что? Бурчит он сквозь зубы. Да ничего, в общем-то. Ну и ладно, толкаю его в бок. Чего еще? Спрашивает он. Хватит дуться. Что это значит? Это значит, хватит обижаться. Чего вы за мужики такие, в самом деле? Один ходит, гундит, а теперь и ты. Кто ходит, гундит? Данте, кто ж еще? Так ты и ему мозги крутишь? Ничего и никому я не кручу. Я девушка свободная и независимая. Запомни это. А теперь строй своих ребят. Зачем? Что? Джанни не сказал. Камердинер что ли? Что-то там шкулил. Я не разобрал. Ну вот теперь разобрал. Ты не сказала зачем. Фокусы буду показывать. Собралось всего человек 20. По внешнему виду, отпетые головорезы. У кого шрамы на лице, у кого нос сломан, оспины, залысины, неряшливые бороды, следы многолетнего пьянства, а то слабоумие. Да, самый заурядный мужчина по сравнению с женщиной чувствует себя полубогом. Припоминаю я цитатку из второго пола Бавуара и снова толкаю Чоша в бок. Скажи им, чтобы меня внимательно послушали, желательно не перебивая. Послушать-то послушают. Я здесь по поручению Буна. А, и чего сразу не сказала, как по команде оживляется он. Эй, мужики, глядим сюда. Вот та шамая Ля, ежели кто не знал. Да-да, которая меня вчерась приголубила. Ну хватит уже, вам лишь бы поржать. Сейчас она скажет вам пару ласковых, а вы, значит, будете слушать, ибо это приказ самого. Все поняли? В ответ слышу нестройное гудение, в котором отчетливо проступают нотки недовольства. Мальчики, выхожу вперед, отныне я ваш тренер. Ну, учитель, так понятно? Нет, лучше зовите меня сенсей Ля. Запомнили? Сенсей Ля. Так и обращайтесь впредь. Реакция самая кислая. Ничего, ничего, сейчас я их расшевелю. Маэстро Илья попросил меня заняться вами. В смысле? Спрашивает кто-то из толпы. В смысле физподготовкой, силовыми единоборствами и фехтованием. Опять непонятно? Тогда объясню, как деткам малым, будем учиться драться, фехтовать, а также будем правильно питаться, бегать по утрам, делать различные упражнения на развитие силы, ловкости, выносливости. Кто-то плюет. Чош хмурился и сжимает кулаки. Тихо, братец, осаживаю его, я разберусь. Итак, мальчики, раздевайтесь. По пояс, хочу взглянуть, так ли вы хорошо сложены. Она что, звучит тот же голос, издевается? Чош, и ты позволишь ей нами помыкать? Задай-ка этот вопрос Буну, угрюм, отвечает Чош. А мы все посмотрим, что он тебе ответит. Раздеваемся, кому сказано. Вы ж не девицы, от ваших сисек Лео вряд ли ваш будется. Шкидаем одежку, шкидаем. Боже, лучше бы я их не просила раздеваться. Боюсь, эти самцы теперь по ночам будут сниться. В кошмарах. Более-менее неплохо сложены двое. Малый в потной рубахе, что деревянным мечом махал, да этот ворчун, поджарый мужчина лет 40-50, с физиономией, на все 100 оправдывающие прозвище. С натяжечкой можно отнести еще троих, но всем им до Чоша, как до Пекина раком. Остальные, это ходячие примеры того, к чему приводит пренебрежение ЗОЖ. Лишний вес, дряблые мышцы, пивной живот, обвислости, болячки, на многих незажившие укусы, расчесы, разнообразные искривления. И горбатые есть, и одно плечо выше другого и ноги колесом. Словом, гнутая и ущербная рать, годная разве что блох вылавливать. на себе, да и то, вряд ли справится. Одевайтесь, со вздохом говорю я. Что, все так плохо? Спрашивает Чёж, не то слово. Удивляюсь, как эти инвалиды на своих двоих ходят. Так все, с меня хватит этого срама. Не выдерживает Угрюм. Не хватало еще, чтобы какая-то потаскуха меня, доброго солдата, позорила. После этих слов он, сердито растолкав соседей, выходит на ринг, держит кулаки. «Раз ты такая ловкая, сучка, покажи, на что способна», — рявкает он. «Уж не знаю, что у вас там с Чёшем вышло, не видел, но уверен, сейчас ты получишь сполна. Пора прекращать этот балаган». Придерживаю дернувшегося было Чёша. «Сейчас, старичок, погоди немножко, я подготовлюсь, хорошо», — отвечаю, снимаю камзол, шпагу, стилеты, штиблеты с носками, отдаю все услужливому писарчуку. Остаюсь босиком, замечаю, как оба, и Чёш и красавчик, волнуются, переживают за меня, вот как, а приятно ведь. «Ну поехали, старичок, пощупай меня, несчастную, я вся твоя, не волнуйся, мразь, не волнуйся, уж у меня-то не заржавеет». Угрюм рассвирепел так, что аж весь затрясся, но его запала хватило только на примитивное хаотичное махание кулаками. «Где-то мы это уже видели, не находите». То, что старичок так взъелся, это даже хорошо. Прежде чем назваться сенсеем, мало одной разбитой морды. Нужна наглядная демонстрация, и тут ему придется пострадать, раз сам вызвался. Но до Угрюма никак не доходит, что он слишком предсказуем и слишком медлителен. Более того, он часто теряет меня из виду и уже начинает выдыхаться. Появляется типичный для бывалого курильщика надсадный кашель. «Пора». Иду в захват и эффектно бросаю бузатера через себя. Неплохой вышел кульбит, зрелищный, как я и хотела. Мужики ошохают, узрев, как их сотоварищ бахается оземь, взметнув облачко пыли. Применяю классический самбистский прием. Зажимаю руку между ног и применяю рычаг локтя. Пара секунд и дядька воет. Вскакиваю, отряхиваюсь, радостная, раскрасневшаяся. Только вот Угрюма поражение настолько выводит из себя, что он, собрав последние силы, поднимается и снова двигается на меня. Отскакиваю в бок и наношу удар правой по почкам. Вот тут уже жестковато вышло, но надо проучить наглеца. Угрюм хватается за бок, падает на колени, кашляет все сильнее. Тут в полной тишине раздаются хлопки в ладони. Бесподобно, ля, рукоплещет Бун, волшебно. Никогда бы не подумал, что обычная драка может быть так красива и так грациозна, и так женственна. Вот что самое интересное. Рад, что я не обманулся на твой счет, очень рад. Благодарю, отвечаю, заправляя рубаху в штаны. Писарчук тут же подает мне щеточку, чтобы пыль отряхнуть. Ой, спасибо, Джанни, ты такой милый. Писарчук краснеет, как обычно, поклонившись со всей возможной церемонностью. Бун подходит к Угрюму, глядит на него сверху вниз, упирает трость ему в лицо. «А ты сейчас извинишься перед нашей гостьей», — говорит он тоном, не предполагающим возражения. Что-что, а Илья Бун умеет нагнать страху. Угрюм хочет что-то сказать, но мешает кашель. «Я жду, Джакр». Чёш кладет руку мне на плечо и шепчет. «Не вмешивайся, Ля, да и не собираюсь». Наконец, Джакр по прозвищу Угрюм встает, подходит и, уткнувшись в землю, через силу выдавливает. «Прошу прощения, госпожа, моим словам нет оправдания, я был бестактен, блин, мне стало его так жалко, видно, как тяжело ему дались эти слова, и потом, хоть он и оскорблял меня, но ведь он человек своего времени, здесь бабы не в чести, а тут такая фурия, эту данность еще надо принять, что не так-то просто, Чёш вот вывернулся, признавшись мне в любви, но другие, придется доказывать, что я им ровня». «Все хорошо, Джакр, я не в обиде. Надеюсь, мы подружимся». «Никогда», — отображается на нем. «Ну и шут с тобой, злись себе на здоровье», — думаю в ответ. Однако, начало обучения выходит не таким жизнерадостным. Да еще и Бун со своей вампирьей сущностью, зыркает Аки Коршун. «Я даже смотрю, есть ли у него тень, есть все как у людей. Тогда зачем ему кровь девственниц, кожу намазывать, купаться, как графиня Батари-1. Но она-то это делала ради сохранения молодости и красоты, а этот, похоже, чтобы не подохнуть. Редкое генетическое заболевание, еще повод поспрашивать красавчика. Кратко поведав новоиспеченным ученикам о том, что я с ними буду делать завтра, ранним утром пробежка, потом разминка и, собственно, обучение рукопашке, раскланиваюсь, цепляю красавчика и собираюсь отчаливать. От обеда отказываюсь с самым любезным видом, а ревнивый скулеж Чоша игнорю. Если честно, здоровяк уже начинает надоедать. Да и местечко это не вызывает доверия. В борделе мадам Лиза как-то спокойнее. Или осожалеет, что ввиду той ужасной болезни, который год подтачивающий его, он никак не может поцеловать мне руку, но жаждет свидеться вновь. Насчет последнего. Послюнявить ручку прекрасной даме, это прям фетиш какой-то. А в ответ я должна, если пофану, кокетливо улыбаться, прикрываясь веером. Как же далека я от этого усохшего средневековья. Или одарит бутылку отменного дубгорского. Рассыпаюсь в благодарностях и в общих словах советую парням налегать больше на овощи и фрукты, мясо, рыбу, а вот горячительных напитков и курева желательно бы поменьше. Писарчук запоминает, обещает записать в бухучет, физиономии мальчиков тускнеют. Только мы с красавчиком успеваем выйти из кормчего, как он самым непочтительным образом хватает меня за руку, с намерением высказать все, что думает о моих выкрутасах. Разумеется, это выходит ему боком, выворачиваю руку и холодно интересуюсь, что это такое было. «Отпусти, пожалуйста», — стонет красавчик. «Я на минутку забыл, что ты у нас такая».